Когда пошел дождь, они остановились под деревьями в небольшой развилке речушек и пообедали сыром с оленями и галетами. «Этот рыбак, которого мы встретили, он знаком с индейцами?» — спросил Нейт. «Да. Приблизительно раз в месяц они приплывают к Парагваю, чтобы торговать с лодок. Там он с ними встречается». «Ты не спросил его, не видел ли он когда-нибудь женщину-миссионерку?» «Спросил. Не видел. Вы первый американец, с которым он столкнулся в своей жизни». «Его счастье». Первые признаки поселения появились лишь часов в 7. Нейт заметил тоненькую стройку синего дыма, вившуюся над деревьями у подножия горы. Живи был уверен, что они в Боливии. Они миновали затопленные территории. В разрыве между деревьями виднелись два каноэ. Живи направил их лодку именно туда. Нейт быстро выпрыгнул на берег. Ему не терпелось размяться и почувствовать твердую почву под ногами. «Не отходите далеко», — предупредил его Живи, ворочая цистерны. Нейт взглянул на него, их взгляды встретились, и Живи кивнул в сторону деревьев. Оттуда за ними наблюдал индеец. Темнокожий мужчина, голый по пояс, свисающий от талии соломенной юбочки. Оружия у него, судя по всему, не было. Это очень обнадежило Нейта, который поначалу сильно испугался. У индейца были длинные черные волосы, красные полосы, нарисованные на лбу. И если бы в руках он держал копье, Нейт сдался бы немедленно и без размышлений. «Он дружелюбно настроен?» — спросил Нейт, не отводя взгляда от индейца. «Думаю, да». «А по-португальски говорит?» «Не знаю». «Почему ты к нему не идешь?» «Спокойнее. Не надо спешить». Живи вышел из лодки. «Похож на каннибала», — прошептал он. Но в этот момент Нейт шуток не воспринимал. Они сделали несколько шагов навстречу индейцу. Тот — несколько шагов навстречу им. Потом все трое остановились, сохраняя приличную дистанцию. Нейт подмывало поднять ладонь и бодренько сказать «привет». «Фала португес?» — спросил Живи, лучезарно улыбаясь. Индеец так долго размышлял над вопросом, что стало очевидно, по-португальски он не говорит. Абориген казался молодым. Вероятно, ему не было еще и 20, и он случайно оказался у реки в тот момент, когда послышался рокот лодочного мотора. Мужчины продолжали разглядывать друг друга с расстояния 20 футов. Живи взвешивал шансы. Вдруг позади индейца в кустах возникло какое-то движение, и появились три его соплеменника, к счастью, все невооруженные. Увидев такое численное превосходство и осознав, что вторгся на чужую территорию, Нейт готов был бежать. Индейцы не казались великанами, но имели преимущество — они были у себя дома. И, судя по отсутствию приветствий и улыбок, дружелюбием они вовсе не отличались. Вдруг из-за деревьев вышла молодая женщина и встала рядом с первым индейцем. Она тоже была темнокожей и обнаженной по пояс. Нейт старательно отводил взгляд. «Фало», — сказала она, что означало «я говорю». Очень медленно, произнося каждое слово, Живи объяснил, что они мирные люди, и хотят поговорить с вождем племени. Девушка перевела его слова мужчинам, после чего те, сгрудившись, стали что-то мрачно обсуждать. «Некоторые хотят съесть нас немедленно», — тихо прошептал Живи. «Другие — оставить на завтра». «Очень смешно», — так же тихо ответил Нейт. Когда обсуждение закончилось, один из мужчин сказал что-то женщине. Та перевела чужакам, что они должны подождать здесь, у реки, пока новость об их прибытии будет должным образом передана вождю. На это вполне устраивало. А вот Живи забеспокоился. Он спросил, не живет ли среди них женщина-миссионерка. «Вы должны ждать», — упрямо повторила девушка. Индейцы растворились в лесу. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Нейт, когда они остались одни. «Ни он, ни Живи, ни на шаг не сдвинулись с места. Они стояли в траве, доходившей до щиколоток, не отводя взгляда от деревьев. Нейт не сомневался, что и чаще за ними наблюдают. «Белые часто заражают их разными болезнями», — пояснил Живи. «Вот почему они так осторожны». «Я не собираюсь ни к кому прикасаться». Они вернулись в лодку, и Живи занялся прочисткой свечей зажигания. Нейт, раздевшись до пояса, стал осматривать свой водонепроницаемый пакет. Бумаги оказались сухими. «Эти документы для женщины?» — поинтересовался Живи. «Да». «Зачем? Что с ней случилось?» «В данный момент строго соблюдать конфиденциальность информации, касающейся клиента, по мнению Нейта, было не столь важно. Тут, посреди Пантанала, где на расстоянии тысячи миль вокруг не было ни одного американца, можно было и поступиться правилам. Почему бы и нет? Кому может что-либо рассказать Живи? Какой вред может быть от того, что Нейт немного посплетничает? В соответствии со строгими инструкциями, которые Джош дал Вальдеру, Живи сообщили только, что в Америке заведено важное юридическое дело, для которого требуется разыскать Рэйчел Лейн. Ее отец умер несколько недель назад и оставил много денег. Решился сообщить Нейт. «Сколько?» «Несколько миллиардов». «Миллиардов?» «Именно». «Он был очень богат?» «Очень». «А у него есть другие дети?» «Кажется, шестеро». «Он им оставил несколько миллиардов?» «Нет». «Им он мало что оставил». «А почему ей он оставил так много?» «Никто не знает. Это для всех было неожиданностью». «Ей известно, что ее отец умер?» «Нет». «А она его любила?» «Сомневаюсь». Она была незаконной дочерью. Похоже, она постаралась сбежать от него и от прошлого куда-нибудь подальше. Разве это не самое подходящее место? Произнеся последние слова, Нейт широким жестом обвел реку и заросли деревьев. Да, это очень хорошее место, чтобы спрятаться. Он знал, где она, когда умирал. Не точно. Знал лишь, что она миссионерка и работает с индейцами в Пантанале. Живи, забыв о свече, которую держал в руке, слушал Нейта. У него было множество вопросов. Щель, по которой утекала конфиденциальная информация, становилась все шире. Почему же он оставил такое состояние дочери, которая его не любила? «Может быть, потому что был сумасшедшим?» Он выбросился с балкона. Осмыслить все услышанное сразу Живи был не в состоянии. Прищурившись, он уставился на реку и погрузился в глубокие раздумья.